Адриана Дари и Василиса Лисина. Сиротка для ледяного чудовища. Текст читает Александра Орехова. Работа со звуком Николай Канарский. Приятного прослушивания. Глава первая. Ледяной морок. «И чего ты тут распласталась? Замерзнуть решила и в невесты ледяного чудовища угодить?» Голос мачехи прогромыхал ничуть не тише, чем пустое ведро по льду. «Баня уж истоплена, а воды все нет!» Под противное хихиканье сводной сестры я вылезла из глубокого сугроба и попыталась отряхнуться. Да куда там? Снег облепил тулуп, насыпался за шиворот и в рукава. Сразу стало сыро, промозгло, а еще обидно. Из-за шуточки сестрички мне теперь опять ведра набирать и домой тащить. Я, стиснув зубы, посмотрела на сестру и пожелала ей и ноге, которую она подставила мне под ножку, доброго здоровья. Сестричка своим красным сапожком подкатила ведёрко, а когда я наклонилась, чтобы его поднять, мачеха недовольно бросила мне. «Никакого толку от тебя, растяпа! Хоть бы замуж кто взял, чтоб глаза мои тебя не видели!» Я хмыкнула, подцепила ведра коромыслом и пошла обратно к колодцу. «А кто ж у них тогда убираться-то будет?» Они ж для этого не рождены. Им место при королевском дворе. Только не зовут их что-то туда. Не сказать, что я привыкла к насмешкам. К такому не привыкают. Особенно, когда день ото дня все хуже. Но матушка, умирая, строго завещала мне не оставлять отца до того момента, как мне исполнится 20 лет. А потом он должен был отдать мне шкатулку, и я могла идти, куда захочу. Вот и терпела. Иногда тихо плакала в подушку, иногда до крови кусала губы. Иногда просто тихо жаловалась своему волшебному зверьку. Ветерок, как я его прозвала, прятался в медном колечке, которое досталось мне тоже от матушки. Он был единственным, кто знал все мои секреты и беды. У колодца толпился народ. К празднику всем хотелось растопить бани и помыться. На меня сочувственно посмотрели. Сирота при живом отце. Почти старая дева. Да еще и в прислуге у мачехи. Я себя снова успокоила тем, что пройдет всего пара месяцев и получу долгожданную свободу. Как раз папенька к моему дню рождения обещал вернуться. Вот отправлюсь с ним в далекие путешествия, встречу там заморского принца, он как увидит меня, так сразу полюбит и женится. Так я мечтала, переминаясь с ноги на ногу и пытаясь согреться. Как подошла моя очередь, и я принялась за ведро, так в толпе начали громко переговариваться и охать. «Как ушла вчера вечером в лес за хворостом, да так и не вернулась!» – причитала старушка с деревянным ведром из дома напротив. «Точно он ее унес. «Прогневалось на нас ледяное чудовище в этом году. Вон какую стужу наслала!» – пробасил бородач староста рядом. «Будь оно неладно!» «Тише ты! Не приведи пресветлое, он еще кого из деревни стащит!» Шикнула на него немолодая дородная женщина в зеленом платке и ярко-красных варежках. «У меня дочь на выданье!» Я тихо посмеялась над этими сказками и посочувствовала чудовищу. Если оно существовало, конечно, потому что никто и никогда его не видел. А в деревне говорили, что если и видел, то уже ничего и никому рассказать не мог. Ну как самый обычный мороз можно было списывать на гнев какого-то чудовища? Ему делать, что ли, больше нечего, как людей замораживать? С этими мыслями я достала из колодца ведро и, прежде чем переливать, глянула в него. И мне почудилось, будто в воде отражаются глаза. Голубые, нечеловеческие. Словно на меня сквозь воду смотрело само чудовище, оценивало. В этих глазах, как снежинки, летали искорки. Я вздрогнула и чуть не выронила ведро. Глаза пропали, а в толпе уже начали на меня покрикивать. Я принялась переливать, но руки еще подрагивали. Не удержала ведро и плеснула на себя водой. Чтоб их радость разобрала вместе со всеми легендами. Отлично. Теперь осталось только заледенеть, пока до дома дойду. И можно быть совсем счастливой. А вот и буду, грея ноги у печки и читая книжку, которую в прошлый раз привез папенька. Могли ли сбыться мои чаяния? Нет, конечно. Я отнесла воду в баню, преодолевая искушение остаться там подольше, и, наконец, зашла в сени. После мороза, который щипал щеки, казалось, что теплый воздух ласково гладил их. Можешь не раздеваться!» Преграждая мне путь в дом, распорядилась мачеха. «Ты идешь в запретный лес!» Я как собиралась шагнуть через порог, так и застыла. Оглянулась, начинала смеркаться. Зимний день короткий. «Маменька, так скоро ночь, и мороз сегодня крепкий!» Удивленно возразила я. «Днём не замёрзла, и теперь не замёрзнешь!» Уперев руки в бока, мачеха продолжала стоять живой преградой на моем пути в тепло. «Ледяной цветок достать надо!» Тут я совсем обомлела. Что такого должно было случиться, чтобы она послала меня в запретный лес ночью, да еще и за ледяным цветком, который существовал только в сказках? «Но где же я его найду? Сколько людей до меня при свете солнца искали, а вернулись все равно с пустыми руками!» Я все еще пыталась отстоять свое право попасть в дом. «А в лесу ищи!» Королева объявила, что тот, кто ледяной цветок для спасения маленькой принцессы от огнянки принесет, с ней во дворце жить будет. Наконец объяснила истинную причину требования мачеха. «Без цветка обратно можешь не возвращаться!» Меня грубо вытолкнула пухлая рука мачехи и захлопнула перед самым носом дверь. Зябко поежившись, я спустилась с крыльца и вгляделась в темнеющее небо. Налетел ветер. Порывом взметнул снег. И мне снова почудились они. Холодные, как лед, голубые глаза. Красивые. Такие, что я не могла отвести взгляд. А на душе тут же потеплело. Я покачнулась и шагнула вперед, навстречу видению. А потом словно очнулась. Это морок такой, или мне от усталости и холода уже мерещится не пойми что? Да ну их, пусть идут. На южные острова в тепло. Я на это не соглашалась. Развернувшись, я снова вбежала на крыльцо и открыла дверь в дом. Неужели до утра не подождет? «Ты еще здесь?» – раздраженно спросила мачеха. Она будто ждала, что я могу вернуться. «Маменька, никуда я не пойду!» Твердо глядя ей в глаза, сказала я. «Не пойдешь, значит?» – зло прищурилась она. «А подарок, мамкин, тебе не жалко?» «Какой подарок?» Даже растерялась я. «Который в печке сожгу. Шкатулку!»